Глава 25. Мы выдвинулись на позицию около 3 часов ночи. Я работал в паре с Нинор. Вторую пару составили Арчер и Демельда. Шустрый молодой человек, небольшого роста. Я ранее не был с ним знаком, но мои эскоронские товарищи заявили, что более ловкого кандидата для скрытного проникновения внутрь усадьбы найти практически невозможно. То, что местные называли замком Паломар, на самом деле являлось смесью из классического старого замка и новомодной дворянской усадьбы, причем в итоге хозяевам не удалось полностью завершить ни первого, ни второго. Трудно сказать, явилась ли причина этого нехватка средств или просто отпала необходимость в каменной твердыне. По всему выходило, что Паломар никогда не являлся настоящим замком, и назвать его таковым можно было с большой натяжкой. Собственно, от замка здесь имелась лишь центральная башня, донжон высотой 8-10 метров. Позднее к башне был пристроен двухэтажный каменный дом прямоугольной формы. Появились маленький домик для слуг и уходящая от него вглубь сада длинная конюшня. Сзади к донжону были прилеплены еще несколько деревянных строений неизвестного назначения. И все это хозяйство, вместе взятое, оказалось с трех сторон обнесено забором 2-метровой высоты, выложенным из дикого камня. Почему только с трех сторон? Да черт его знает. То ли на этом у хозяев закончились средства, то ли весь камень в округе оказался выбран подчистую, то ли предки нынешнего владельца имения с ума сходили по лошадям и потому не стали ограничивать площадь пастбища для них. К слову сказать, не знаю, принадлежали они графу де Паломару или его родственнику виконту де Монтихо, но в конюшне сейчас обитали примерно 6 десятков лошадей весьма приличного качества. Это плохо вязалось с запущенным садом, покосившейся крышей домика для слуг и местами сильно обвалившимся забором. Но мне и ранее приходилось встречать одержимых лошадников, наплевательски относящихся ко всему, что не касается их четвероногих любимцев. Я споткнулся о незамеченный в зарослях травы камень и чуть не загремел на земь, в результате чего в следующий миг оказался лицом к лицу с растерженной эльфийкой. «Не топочи, как медведь! Тебя же в деревне за речкой слышно!» До этой самой деревни было не менее 3 километров. Но спорить я не стал, и дальше старался двигаться еще осторожнее. Мы прокрались вдоль самого забора еще 100 метров. После чего Нинор потребовала подсадить ее. Я покорно подставил руки, и спустя мгновение разведчица уже оказалась наверху забора. «Руку!» — скомандовала она и, в свою очередь, помогла вскарабкаться на забор и мне. «Жди, я скоро!» Не успел я еще ничего сообразить, как она легко спрыгнула вниз и исчезла в кустах. Через мгновение оттуда послышались возня, повизгивание и негромкий скулеж. «Собаки! Черт побери, этого нужно было ожидать! Сейчас такой шум поднимется! Нужно идти выручать Нинор!» Как оказалось, сполошился я совершенно напрасно. Спрыгнув в сад и с шумом вломившись в преградившие мне дорогу заросли с обнаженной шпагой в руке, я увидел прелюбопытную картину. Сидя на корточках, эльфийка чесала животы двум повизгивавшим от удовольствия огромным сторожевым псам, что-то при этом еще и нашептывая им на своем языке. Мое появление заставило зверюк лишь ненадолго скосить глаза в мою сторону. Ни шума, ни попыток напасть на незваного гостя не последовало. Спустя минуту, подчиняясь новой команде разведчицы, собаки вскочили и дружно бросились вглубь сада. «Я же велела ждать!» — недовольно буркнула Нинор, вооружаясь луком. «Шпагу в ножны! Нож бери обратным хватом! Лезвие прячь под руку!» Чтобы никаких лунных отбликов от него не было. «Ты как с собаками договорилась?» — изумленно прошептал я. «Уж что-что, а с животными эльфы договариваться еще не разучились!» — тяжело вздохнула Нинор и, призывно махнув мне рукой, направилась в сторону старого донжона. Нужно ли говорить, что двигалась она в темноте запущенного сада легко и уверенно, словно при свете солнечного дня? Мне же приходилось прилагать массу усилий, чтобы производить как можно меньше шума и при этом не сильно отставать от девушки. В южной части поместья садовые деревья подступали к донжону практически вплотную, оставляя свободным лишь небольшой проход шириной в несколько метров. Эта территория была захвачена густым травяным ковром, на котором едва угадывалась узенькая тропинка, протоптанная скорее сторожевыми псами, нежели людьми. Создавалось впечатление, что даже прислуга не уделяет этой части двора никакого внимания. Выбрав укромное место среди деревьев, Нинор несколько минут вглядывалась в единственный с этой стороны башни оконный проем приличных размеров, расположенный под самой смотровой площадкой. Скорее всего, когда-то там было помещение для дозорных. Сейчас же ничто не указывало на наличие там какой-либо жизни. Оставшись довольна наблюдениями, она достала из сумки моток тонкой бечевки, приладила один ее конец к стреле с длинным зазубренным наконечником и, не тратя много времени на прицеливание, произвела выстрел. Стрела вошла точнёхонько в проем, вонзившись, по всей видимости, в деревянный потолок. Разведчица натянула веревку, подергала ее, после чего передала мне со словами: «Вяжи к дереву». Без пререканий выполняя приказ, я предполагал, что с помощью веревки мы заберемся в донжон, но никак не ожидал, что это будет проделано именно таким способом. Эльфийка осторожно встала на натянутую веревку одной ногой, потом второй, немного покачалась в поисках равновесия, после чего буквально взбежала по ней до самого верха. У меня мурашки по спине пробежали при виде такого диковинного приема. Таким образом, цель была достигнута, и через мгновение разведчица уже исчезла внутри помещения. А еще спустя минуту специально для меня из окна была спущена веревка потолще. Что карабканье по стенам не мой конек, стало понятно очень скоро. Упираясь ногами в стену и перебирая руками по веревке, я изрядно запыхался и взмок, пока добрался до вожделенного окна. Разведчица, правда, похвалила меня за ловкость, но только что став свидетелем ее умений, я прекрасно понимал, что это не более чем снисходительная учтивость. При этом я все равно не понимал, почему ей нужно было проникать в башню именно так, рискуя при потере равновесия рухнуть с большой высоты. Кроме того, что это быстро, так еще такого мало кто ожидает. И к тому же, будь комната обитаема, я могла бы на ходу стрелять из лука. Какие тебе еще нужны доводы? Получив такой ответ, я решил уже ничему не удивляться и вообще оставить все вопросы на потом. Тем более, что первый пункт нашего плана был выполнен. Внутрь здания мы проникли, и теперь нам, как никогда прежде, требовались тишина и особая осторожность. Ну и удача, куда без нее. Башня была необитаема. К остаткам грубой мебели в комнатах дозорных страшно было прикасаться, настолько дряхлыми они выглядели. Сложенное из бревен перекрытие, одновременно являющееся полом для верхней смотровой площадки, еще держалось, хотя изъеденные древесными жучками и старостью места на его поверхности уже имелись в изрядном количестве. Набранный из дубовых досок пол рассохся, скрипел и стонал под нашими ногами, но пока не норовил провалиться. В углу комнаты в полу находился люк с распахнутой настежь, частично рассыпавшейся крышкой. Вниз, на так называемый господский этаж, вела хорошо сохранившаяся каменная лестница. Главным вопросом для нас сейчас являлось место содержания пленницы. Нинор предлагала начинать поиски с темницы, которая могла находиться как в башне, так и в подвале дома. Я же предполагала, что ее заперли в одной из комнат, что предельно затруднит нам поиски. Вслед за эльфийкой я спустился по ступеням на господский этаж. Здесь было темно и сыро. Под ногами хрустел мусор. Входы из общего коридора в комнаты были лишены дверей. В конце коридора вниз вела узкая каменная лестница. Сойдя по ней на следующий этаж, мы оказались в зале, заваленном всяким хламом. Отсюда имелся спуск вниз, где в классических рыцарских замках располагались либо хранилища, либо темницы, либо то и другое сразу. А еще имелись двери, ведущие в пристроенный к башне дом. Спустившись всего на несколько ступеней вниз, разведчица уверенно развернулась ко мне. «Нет, здесь много лет никто не ходил». И красноречиво кивнула головой в сторону двустворчатой двери в дом. Она оказалась заперта. Но Ленор, с минуту повозившись с ножом, велела мне аккуратно надавить на стык плечом. Раздались негромкий хруст и лязг металла. Между створками образовалась щель, через которую был виден освещенный парой факелов коридор. Осторожно приоткрыв скрипучую створку, мы с напарницей проскользнули внутрь дома и очутились на втором этаже гораздо более нового жилища. Убранство тут тоже не было богатым, но, по крайней мере, чувствовалось, что здесь живут люди. И этих самых людей было неплохо слышно. От расположенной в противоположном конце здания лестницы с первого этажа неслись звуки музыки и громкие голоса. Несмотря на поздний час, честная компания веселилась от души, чувствуя себя в полной безопасности. «Жди здесь», — приказала Ненор, указывая на стенную нишу, когда мы уже миновали около половины коридора. «Я быстро». Однако вернуться ей пришлось не быстро, а очень быстро, по той причине, что на этаже возникли две неуверенно держащиеся на ногах фигуры. Незнакомцы появились как раз со стороны лестницы, то есть пришли прямиком из пиршественного зала. Вжавшаяся со мной в одну нишу эльфийка медленно потянула нож из ножен, но я перехватил ее руку. «Подожди». Оставив Ненор в укрытии, я решительно вышел навстречу подвыпившей парочке. «Ну а что? Одежда, я не особо от них отличаюсь. Знать в лицо всех гостящих в поместье людей они вряд ли могут. А если даже кто-то из них и запомнил меня со стычки на поляне, то при таком освещении все одно вряд ли узнает». «Доброй ночи, сеньоры!» — радостно поздоровался я, направляясь прямо к ним. «Я надеюсь, там внизу вино еще не закончилось?» «Ты из легиона, что ли?» После небольшой заминки поинтересовался блондин плотного телосложения в расстегнутом темном камзоле. «Я тебя не сразу заметил». «Ага», — заплетающимся языком подтвердил его темноволосый товарищ, разгуливающий по дому вовсе без камзола. «Мне показалось, что ты прямо из стены вышел». «Я вижу, у виконта отличное вино», — радостно потер я руки. «Коли таким достойным сеньором глаза застит». «А я-то думал отоспаться, да какой там? Вы так весело пируете, что не выдержал. Решил к вам присоединиться». «И правильно, сеньор, как вас там?» — довольно хохотнул блондин, хлопая меня по плечу. «Рауль де Икарди», — представился я. «А что же вы покинули товарищей?» «Так я не понял, ты с графом де Берне приехал?» Почему-то темноволосому оказалось важно уточнить этот вопрос. «Точно, с графом», — подтвердил я, на всякий случай нащупывая рукой рукоятку стилета. «Так ваши все там?» Он, полуразвернувшись, махнул рукой в сторону лестницы. «Нет, Касильо, графа еще трех или четырех человек нет», — авторитетно возразил товарищу блондин. «Я же говорю, вы так весело пируете», — повторил я, — «что скоро все присоединятся, даже граф». «Ну, ты иди». Вроде бы Касильо успокоился на мой счет, потому что произнес это заметно тише. «А нам девчонку привезти нужно». «Вот так удача». «Это я правильно не дал Ненор сразу избавиться от сеньоров». «Та самая, на которой виконт жениться хочет?» — на всякий случай уточнил я. В ответ оба приятеля громко расхохотались. «Да ты что, приятель, кому она нужна с ее купленным дворянством? У Демонтиха 20 поколений предков не то что в гробах перевернутся. Они разнесут весь фамильный склеп от одной только мысли об этом». Давясь от смеха, с трудом вымолвил темноволосый Касильо. «Это точно», — вторил ему товарищ, имени которого я так и не услышал. «Если и была мысль у Демонтиха жениться, то лишь чтобы получить приданное и избавиться от нее. Но папаша де Флорес в последнее время не в фаворе у сильных мира сего. Так что нет никакой необходимости оформлять брак. Можно просто вытрясти из него все деньги». Ни на войне, ни во время поединков, коими довольно богата моя история, нигде и никогда я не испытывал столь острого желания убить стоящих передо мной людей. Пожалуй, даже в той деревне за Тахедой я не ненавидел так сильно эльфов Эрла Мириона, убивавших беззащитных людей. Только понимание того факта, что мои оппоненты являются всего лишь соучастниками Демонтиха, безвольными исполнителями его планов, заставило меня собрать волю в кулак и сдержаться. Понятное дело, что эти негодяи своим одобрением действий виконта способствуют преступлению, но они являются отрицательными героями второго, а то и третьего плана, и сейчас еще было не время сводить с ними счеты. Сначала дело нужно сделать, а для этого ни лишний шум, ни бездумно пролитая кровь не нужны. И словно в подтверждение моих мыслей, друзья виконта, сами того не подозревая, перевели разговор в нужное русло. «Мы вот сейчас за ней идем», — заявил блондин. — «Общество желает ее присутствия на перу». «И далеко идти?» — с трудом взяв себя в руки, поинтересовался я. «Да нет, уже почти пришли». Касильо указал ключом на одну из ближайших дверей. «Идем с нами, дружище, будет весело». «Вы даже не подозреваете, как», — усмехнулся я, нанося обоим по удару кулаком в лицо. Весельчак рухнул на пол, как подкошенный, и затих. А вот его белокурый товарищ оказался крепче. Пришлось ударить еще пару раз, прежде чем он потерял сознание. Невесть, откуда материализовавшаяся рядом Ненор, уже занесла нож, чтобы довершить дело, но я успел ее остановить. «Нет надобности. Теперь мы знаем, где пленница». Я подобрал с пола выпавший из рук сеньора Касильо ключ. «Забираем сеньориту и уходим через башню». Близость цели вскружила голову, заставляя спешить к вожделенной двери и не тратить время на мелочи вроде пролития лишней крови. «Будь здесь сам виконт де Монтихо, не уйти ему из этого коридора живым. Да и то я предпочел бы и честный бой, а не добивание беспомощного врага ножом. Вне войны не привычен я к такому, и вообще стараюсь не гневить удачу, отнимая жизни направо и налево. И так немало их уже на моем счету. Знать бы в тот миг, к чему это приведет, еще три раза подумал бы. Но получилось так, как получилось. Дрожащей рукой вставив ключ в замочную скважину, я трижды провернул его, после чего осторожно открыл противно скрипнувшую дверь и вошел в комнату, освещаемую лишь льющимся из зарешеченного окна тусклым лунным светом. «Синьорита Елена», — прошептал я, тщетно пытаясь разглядеть девушку в темном помещении. Никто не отзывался. Я сделал шаг внутрь комнаты, и тут на мою голову сзади обрушился сильный удар. Сознание я не потерял, но стена поплыла у меня перед глазами, тело повело в сторону, а ноги отказались повиноваться, в результате чего я упал, успевая при этом отметить, что где-то рядом звенит осыпающееся на пол стекло. Чей-то силуэт промелькнул в дверном проеме, но у меня не было никакой возможности ни рассмотреть напавшего на меня, ни помешать ему уйти. Головокружение прошло быстро. Я сел, привалившись спиной к стене, стянул с себя шляпу, всю залитую какой-то жидкостью, судя по запаху вином, ощупал пальцами голову. Шишка изрядная, но кровь, если и есть, то совсем немного. Легко отделался. Между тем из коридора доносились звуки борьбы, завершившиеся женским скриком, после которого в комнату влетела, едва не споткнувшись об меня, Елена де Флорес. За нею по пятам следовала разъяренная Нинор. «Де Брандите жив?» – прошепела она, держась рукой за левую щеку. «Устроила нам встречу твоя подруга. Сейчас сюда весь Паламар сбежится». Не дожидаясь моего ответа, разведчица проскользнула к окну, наложила на тетиву стрелу с зажженным наконечником и сквозь прутья решетки запустила ее в небеса. Буквально через минуту на улице раздались ржание и топот множества копыт. Арчер с напарником выгнали лошадей из конюшен. И почти тут же в коридоре раздались крики. «Измена! Тревога!» Это уже заголосили пришедшие в себя товарищи Виконта. «Сеньор Кристиан!» Присев возле меня, Елена изумленно стиснула ладонями мое лицо, слегка повернув его к лунному свету. «Но мне сказали, что ты умер, что тебе отрубили голову!» «Это я, сеньорита!» Как бы мне не хотелось продлить это мгновение, но нужно было спешить. Счет шел на секунды. Но давайте отложим этот разговор на потом. Нам нужно выбираться отсюда. «Есть», — удовлетворенно заявила Нинор, возвращаясь от окна. «Горит крыша конюшни». «Уходим в башню», — скомандовал я, поднимаясь на ноги. Голова слегка гудела, но ноги уже не подкашивались, окружающая обстановка не плыла перед глазами. «Ты в порядке?» — участливо поинтересовалась эльфийка. «Когда меня бутылка вина останавливала», — бодро ответил я, делая разминочные движения головой, заставившие меня все-таки поморщиться от боли. «Ну-ну», — скептически заключила Нинор, и первая выскочила в коридор, с трудом увернувшись от разящего удара шпаги блондина. Вторую его атаку заблокировал я, толкнув плечом в плечо. Пока он восстанавливал равновесие, я выпустил из комнаты Елену, легонько подтолкнув ее в сторону разведчицы. «Измена!» Снова заверещал Касилья, устремляясь бегом к лестнице на первый этаж. Однако пробежать он успел всего несколько метров, после чего рухнул на пол с эльфийской стрелой в спине. Увидев гибель товарища, белокурый сеньор, имени которого мы так и не узнали, с гневным рыком снова бросился на эльфийку. Но я уже достаточно пришел в себя, чтобы взять ситуацию под контроль, потому выпад, грозивший Нинор, был остановлен моей шпагой. «Пожар!» — выкрикнул я, напрягая голосовые связки. — «Конюшня горит!» Противник вознамерился вонзить свой клинок мне в живот, но я легко парировал и тут же, крутанув кистью, нанес укол ему в правую ключицу. «Туше!» Хороший удар. Правой рукой он точно не сможет продолжить. А чтобы не осталось соблазна пробовать другие варианты задержать нас, я сделал быстрый шаг вперед и ударил его в лицо эфесом. «Все, можно бежать!» Но на этом неприятные сюрпризы для нас не закончились. То ли изначально наши сведения о численности гостей в имении были неверны, то ли столь много шума в пиршественном зале создавало гораздо меньшее количество людей, чем предполагалось, но крики и суета в коридоре второго этажа выгнали из комнат не меньше десятка человек. И неизвестно, сколько еще народу скрывают спальни замка Паламар. А хуже всего было то, что часть разбуженных гостей успела увидеть убегающую Елену де Флорес, сообразила, что к чему, и тут же пустилась в погоню. И так получилось, что эти люди сейчас вклинились между мной и двумя беглянками, то есть выходило, что я оказался прямо посреди врагов. Правда, внешним видом я от них практически не отличался, а при почти полном отсутствии света и подавно мог сойти здесь за своего. Грех было не воспользоваться такой неразберихой, чтобы направить большую часть врагов в нужном мне направлении. «Пожар, сеньоры, пожар! Все на улицу! Скорее все на улицу!» С этим криком я трусцой побежал по коридору в сторону входа в донжон, ловко лавируя между застывшими в растерянности гостями. «А с этими что?» — поинтересовался у меня живописный персонаж в ночной рубахе, ночном же колпаке, но при этом в сапогах и с обнаженной шпагой в руке. «Напились и передрались друг с другом», — без раздумий ответил я, пробегая дальше. До вожделенной двери в башню оставалось всего ничего, когда из последней комнаты вышли несколько человек с подсвечниками в руках. Первого я узнал сразу. Это был Лавивьер собственной персоной. Плохо дело, нужно спешить. Надвинув шляпу на лоб и наклонив голову, я проскочил перед самым носом лейтенанта Ажерского легиона и исчез за дверью прежде, чем сзади раздался его громогласный крик. «Стоять!»